Глава 11. Непрошенный гость и грозный хозяин. За дверью послышались шаркающие шаги, а потом они резко замерли. В домике стало так тихо-тихо, что, казалось, можно было услышать, как на улице муравей ползет по своим делам. Владик и Маргоша затаили дыхание и уставились на старую деревянную дверь. Сердечки у обоих колотились, как сумасшедшие. Кто же там? Может, это добрый дровосек, который угостит их парным молоком? Или бабушка-травница с корзинкой пирожков? А вдруг это злой-призлой колдун, который нарочно построил этот домик, чтобы ловить таких вот глупых детей, как они? Вдруг за дверью что-то страшно загремело, будто кто-то уронил на пол сразу все кастрюли и сковородки, какие только были в доме. Потом послышалось недовольное, сердитое бормотание, и тяжелый засов со скрежетом, от которого заложило уши, отодвинулся в сторону. Дверь с оглушительным грохотом распахнулась. На пороге стоял дракон. Тот самый маленький, который вчера украл ненастоящую княжну Искру. Правда, сейчас вид у него был совсем не грозный, а скорее смешной. На нем был надет передник, веселенький цветочек, с головы до лап перепачканный в муке. В одной когтистой лапе он сжимал большую деревянную ложку, с которой на пол медленно капало что-то густое, липкое и очень фиолетовое. Кажется, дети застали его прямо заготовкой варенья. Дракончик удивленно моргнул своими огромными зелеными глазами, оглядел незваных гостей с ног до головы. Вдруг его морда вытянулась. Он их узнал. Точнее, он узнал Владика. «А, это ты!» Прорычал дракон, и голос его заскрипел, будто друг от друга терлись два больших камня. «Тот самый мальчишка с хлопушкой! Явился, не запылился! Что, решил доделать то, что вчера не успел?» Он с досадой швырнул ложку на пол, где она тут же намертво прилипла к доскам. Дракончик расправил свои перепончатые крылья, которые вблизи оказались гораздо больше, чем казалось вчера. Ростом он был всего лишь чуть выше Владика, но от него исходила такая злость, что у мальчика мурашки побежали по спине. Владик похолодел от страха. Весь его смелый план, вся его храбрость, которую он из себя выдавливал, мигом испарилась. Перед ним стоял тот самый настоящий живой дракон, и он был очень, очень зол. Но пути назад не было. За его спиной пряталась Маргоша, и он просто не мог показать ей, как ему на самом деле страшно. Я пришел, чтобы прогнать тебя из этого леса. Выпалил он первое, что пришло в голову, сам не веря в то, что говорит. С этими словами он, спотыкаясь на ровном месте, выхватил из-за пояса свой ржавый меч. Оружие оказалось таким тяжелым, что Владик еле-еле удерживал его в обеих руках. Он выставил меч перед собой, будто это была не грозная сталь, а обычная палка, и попытался состроить как можно более свирепое лицо. Получилось, наверное, не очень убедительно. Дракон перевел взгляд с лица мальчика на его оружие и вдруг громко фыркнул. Из его ноздрей вырвались два маленьких облачка серого дыма. «Этим!» Он насмешливо ткнул когтем в сторону ржавого клинка. «Ты собрался напугать меня этой кочергой? Серьезно?» Он даже не стал нападать по-настоящему. Он просто сделал легкое, почти ленивое движение хвостом. Гибкий, покрытый мелкой зеленой чешуей хвост со свистом пролетел по воздуху и силой ударил по мечу. «Дзынь!» Ржавая железка вылетела из рук Владика, перекувыркнулась в воздухе и с глухим стуком воткнулась в мягкую землю в паре метров от крыльца. От неожиданности и силы удара мальчик потерял равновесие и со всего маху плюхнулся на пятую точку прямо в грязную лужу. «Владик!» — испуганно вскрикнула Маргоша. Сначала она до смерти испугалась дракона, но когда увидела, как этот задира обижает ее брата, как тот сидит на земле, весь в грязи, растерянный и униженный, весь ее страх куда-то улетучился. Вместо него внутри закипела настоящая ярость. Да как он смеет? Ее брата, ее Владика и в лужу! Она решительно шагнула вперед, заслонив с собой сидящего в луже брата, и уперла руки в бока. «А ну-ка, прекрати сейчас же!» Звонко и строго крикнула она, точь в точь, как их бабушка, когда ругала их за шалости. Дракон опешил. Такого поворота он точно не ожидал. Он уже приготовился как следует проучить наглого мальчишку, а тут какая-то мелкая девчонка встает у него на пути и начинает им командовать. «Ты что такое говоришь?» Растерянно пробормотал он, хлопая глазами. «То и говорю!» Не унималась Маргоша, сердито топая ножкой по деревянному крыльцу. «Разве так встречают гостей? Ты что, не знаешь, что нужно быть вежливым? Нельзя нападать на тех, кто к тебе пришел. Это очень некрасиво и невежливо!» Она говорила громко и уверенно, повторяя все те слова, которые сотню раз слышала от бабушки. «Гостям нужно сначала предложить чаю. Нужно сперва спросить, зачем люди пришли, а не кулаками махать. А если бы с тобой так поступили, тебе бы понравилось? Нет, вот и не делай так сам». Дракон слушал ее, и его грозный вид постепенно таял, как мороженое на солнце. Он опустил крылья, втянул когти и как-то весь съежился, став еще меньше. С ним еще никто и никогда так не разговаривал. Обычно его либо боялись, да и коты и убегали, либо сразу пытались ткнуть в него чем-нибудь острым. А чтобы вот так, по-простому, отчитывали за плохие манеры, такого в его драконьей жизни еще не было. В тот самый момент, когда Маргоша произносила свою гневную речь, она вдруг почувствовала, как внутри у нее разливается приятное, теплое спокойствие. Словно кто-то невидимый погладил ее по голове и шепнул: «Все правильно делаешь, молодец!» Прямо перед ее глазами, как вчера у Владика, вспыхнуло полупрозрачное голубое окошко. Получен первый уровень. Новое умение. Примиритель. Вы можете успокоить разгневанного противника и склонить его к мирным переговорам. Окошко тут же исчезло, но теплое чувство уверенности в своей правоте осталось. Маргоша посмотрела на дракона уже не со злостью, а скорее с укоризной, как смотрят на нашкодившего щенка, который сгрыз любимые тапочки. Дракончик совсем смутился. Он неловко переминался с лапы на лапу, виновато ковыряя когтем дырку в деревянном крыльце. Ему вдруг стало ужасно стыдно за свой поступок. «Я не хотел», — пробормотал он, пряча глаза. «Оно как-то само так получилось. Простите». Он подошел к Владику, который так и сидел в луже, не веря своим глазам в происходящее, и неловко протянул ему свою когтистую лапу. «Давай помогу», — сказал он уже совсем другим, виноватым голосом. «И это, меч твой сейчас достану. Он, наверное, тяжелый. Извините, пожалуйста, я больше не буду. Честное драконье».